Полезная затрачиваемая энергия. Ваш самый ценный ресурс – ваше время. И доход, и уровень жизни обусловлены тем, насколько дорого и эффективно вы продаете свое время. Поэтому вам следует экономично и рационально использовать его для обеспечения максимальных результатов. Цель стратегического планирования и стратегического мышления – увеличение прибыли на акционерный капитал. Ваш жизненный капитал – это ваши потенциальные возможности – физические, интеллектуальные, духовные. Поэтому ваша задача – повышать полезную затраченную энергию. Другими словами, вы должны получить максимальный доход от жизни. Те люди, чей доход превышает средний, не обязательно талантливее или умнее других. Единственное их отличие заключается в том, что они готовы делать то, что остальные делать отказываются. И если вы начнете делать то, что делают высокооплачиваемые и эффективные работники, то вскоре вас ожидает такое же вознаграждение. Если бы вы захотели заработать 100 тысяч долларов и могли реализовать поставленную задачу либо через 5 лет, либо через 10, что бы вы выбрали? Думаю, ответ очевиден. При прочих равных условиях вы, несомненно, предпочтете получить 100 тысяч долларов через 5 лет. К какому бы доходу вы ни стремились, вы предпочитаете достичь этого уровня чем скорее, тем лучше. Единственный вопрос – как это сделать? На сегодняшний день время и знания – это основная ценность. Способность достигать результата быстрее остальных представляет настоящую ценность. Эта способность вскоре найдет отражение в уровне вашего дохода. Способность эффективно использовать время, чтобы сделать больше, быстрее, с меньшими усилиями и с большей гарантией, поможет вам экономить время и энергию, которые вы расходуете на достижение главных целей. Надавите на педаль газа. Существует 9 факторов, благодаря которым вы сможете быстрее решить поставленные задачи, увеличить свой доход и полностью реализовать потенциал. Каждый из ниже описанных факторов жизненно важен для успеха. Систематически внедряя в жизнь один из них, вы нажимаете на педаль газа собственной карьеры и вырываетесь вперед с головокружительной скоростью. Используя принцип экономии, вы воплощаете задуманное с небольшими затратами времени, самым ценным вашим ресурсом. Учитесь как можно больше. Первый ускоритель – это образование. Мы живем в интеллектуальном обществе, где люди, знающие больше других и получают больше, чем остальные. Они всегда в курсе всех последних событий, фактов и идей. В результате они приносят неоценимую пользу обществу, основанному на знаниях. Их высоко ценят, уважают, больше платят и, соответственно, быстрее продвигают по служебной лестнице. Для экономии времени, энергии, усилий, расходов и ресурсов необходимы специальные знания. Чем компетентнее вы становитесь в той или иной области, тем гарантированнее вы получите ожидаемые, планируемые результаты. Правило таково: чтобы больше заработать, надо больше знать. Если вы желаете увеличить уровень дохода, для начала увеличьте уровень интеллектуального капитала. Добивайтесь совершенства. Второй ускоритель, необходимый для быстрого и более простого достижения целей, это умение. От того, насколько качественно вы справляетесь со своими обязанностями, во многом зависит, сколько вы получаете. Количество и качество результатов есть решающий фактор вашего успеха. Чем качественнее ваша работа, тем проще вам выполнять ее в срок. Если вы торговый агент, помните, вы становитесь профессиональнее с каждой заключенной сделкой. Вскоре, в соответствии с кривой опыта, вы сможете заключать все больше и больше сделок за меньший период времени. Вы научитесь общаться с людьми по телефону и один на один. Вы научитесь определять истинные людские потребности и тревоги. Постепенно вы приобретете солидный опыт в презентации товаров и услуг и в общении с клиентами, ответах на вопросы и нахождении нужных аргументов. Ваша уверенность будет с каждым днем расти, а количество сделок, равно как и положительные отзывы от довольных клиентов, увеличиваться. Если вы менеджер, то, совершенствуя навыки планирования, организации, управления и оценивания, вы становитесь все более компетентны в каждой из этих сфер. В результате для получения идеальных результатов вам будет требоваться все меньше времени. Бен Фельдман, согласно книге рекордов Гиннесса, считается величайшим торговым агентом в мире. В начале своей карьеры в 1942 году он поставил себе целью заключать две сделки в неделю. На тот момент две сделки в неделю нельзя было назвать рекордным результатом, но постепенно, по мере того, как Фельдман набирался опыта, объем его сделок рос. На вершине карьеры он зарабатывал миллионы долларов в год при двух сделках в неделю. Благодаря колоссальным знаниям и высокому профессионализму, с каждым разом ему удавалось заключать все более крупные сделки. Совершенствование знаний и умений похоже на карабканье по лестнице. Вы не сможете перешагнуть ступеньку, иначе поскользнетесь и упадете. Вам приходится подниматься вверх шаг за шагом. Один шаг, одна ступенька. Но вы можете затратить больше времени на совершенствование умений. Вы можете увеличить скорость обучения. Расширяйте полезные связи. Ваша цель – успеть как можно больше за, возможно, меньший промежуток времени. Один из способов состоит в расширении связей. Ведь любая серьезная перемена в вашей жизни так или иначе связана с человеком или несколькими людьми, которые либо открывают, либо закрывают для вас двери возможностей. Все происходящее в мире есть результат человеческих взаимоотношений. Количество людей, которые вас знают, уважают и готовы помогать вам, очень сильно влияет на успех в любой жизненной сфере. Для расширения круга знакомств используйте все имеющиеся возможности. Присоединитесь к профессиональной ассоциации и заведите знакомства со своими коллегами. Посещайте социальные деловые приемы и знакомьтесь на них с интересными и полезными людьми. Процесс расширения связей должен идти непрерывно. Связь между личными контактами и успехом очевидна, ведь люди предпочитают иметь дело с теми, кого они знают. Они гораздо охотнее дают рекомендации тем, кого они встречали, пусть даже и один раз. Экономьте деньги. Наличие денег в банке обеспечивает вам свободу действий и способность пользоваться преимуществом возникающих возможностей. Если вы погрязли в долгах, навряд ли вам откроется много возможностей. Даже если и предоставится какой-нибудь необыкновенный шанс, вы все равно не сможете воспользоваться им. Вы свободны тогда, когда у вас есть выбор. Если выбора у вас нет, вы не можете считать себя свободным. Если вы застряли, как в тупике на работе, с которой не можете уволиться, потому что не отложили ни цента, ваш потенциал так и останется в замороженном состоянии. Ваш путь заблокирован. Вы как будто буксуете на месте, колеса крутятся, а вперед не на дюйм. Так проходят месяцы и годы, и все потому, что у вас нет выбора, и вы миритесь с тем, что есть. Клемент Стоун, начинавший 12-летним продавцом газет и сколотивший состояние почти в миллиард долларов, как-то писал: «Часть того, что вы зарабатываете, бесспорно ваша. Но если вы не умеете беречь деньги, величия вам не видать».